Кончина Иоанна Грозного. 1584 год. Пасмурным было утро 18 марта 1584 года. Тихо звонили колокола московские. Уныло стоял народ в церквах и усердно молился. Все, и старые, и молодые, плакали. Казалось, все просили Бога о какой-то милости, о каком-то великом благодеянии. Угадаете ли вы, милые слушатели, о чем молились предки наши? Они молились о выздоровлении Иоанна IV. Слух об опасной болезни государя заставил всех позабыть его несправедливость. Все видели в нем только умирающего царя, а этот вид горестен для всякого народа, и тем более для русского. Но молитвы их были напрасны, и он скончался в тот же день и в то же самое время, когда, чувствуя облегчение, он располагался играть с князем Бельским в шашки и уже сам расставил их. Имея не более 53 лет от роду, он мог бы еще долго жить. Но сильное волнение, которое беспрестанно происходило в нем то от гнева, то от страха, досада на успехи врагов его государства, угрызение совести о сделанных злодеяниях, наконец, страшная мысль об убийстве сына – все это вместе сокрушило силы Иоанна. С каждым днем здоровье его расстраивалось, слабело. И, наконец, жизнь пресеклась ударом. Так исчез из мира человек, соединивший в себе разительные противоположности хорошего и худого. Вспомнив обо всех добрых и дурных свойствах его, зная из летописей того времени о его превосходном уме и твердости духа, нельзя понять его настоящего характера, и можно думать, что этот необыкновенный государь послан был Богом в Отечество наше с какой-нибудь особенной целью, неизвестной нам точно так же, как неизвестны людям еще многие чудные явления в природе. Непонятен был Иоанн для народа своего. Непонятно было и чувство этого народа к Иоанну. Это было соединение и страха, и ненависти, и любви. Во все время жестокости Иоанна, продолжавшееся 24 года, подданные его переносили бедствия свои с христианским великодушием. Самые невинные из них умирали спокойно, покоряясь судьбе своей, как назначению Божьей воли. Такие кроткие, набожные чувства добрых предков наших еще более усилились со временем кончины государя. Не боясь более его страшного гнева, они забыли все жестокие и помнили только одни славные дела его. Три покоренных царства татарских – Казанское, Астраханское и Сибирское. Новая книга законов, судебник, новые учреждения по делам церковным и гражданским, новые училища для образования народа. Множество новых городов, построенных в это царствование, многочисленное войско, выгодная торговля русских с иностранными государствами, богатство и пышность, от того происходившие при дворе и народе, все это напоминало русским не пороки, а великие качества умершего государя, а потому неудивительно, что они назвали Иоанна IV не мучителем, как некоторые звали его при жизни, а только Грозным. Им казалось, что это имя точно выражало и суровость нрава Иоанна, и ту грозу небес, которая гремела над ними во все времена его правления, и, может быть, по особенному промыслу Творца, была так же полезна для России, как бывают полезны для земли гром и молния, убийственные для нескольких жизней и благодетельные для всего живущего. Таблица 39. Семейство царя Иоанна IV Васильевича, Грозного. Супруги. Первая. Анастасия, дочь боярина Романа Юрьевича Захарина Юрьева. От нее детям. Первый – Дмитрий, скончался в детстве. Второй – Иоанн, убит отцом. Третий – Феодор, наследовал престол. Четвертая – Анна, скончалась в детстве. Пятая – Мария, скончалась в детстве. Вторая – Мария Темрюковна, княжна Черкасская. Третья – Мария Васильевна Собакина, дочь купца Новгородского. Четвертая – Анна Алексеевна Колтовская. Пятая – Анна Васильчикова. Шестая. Мария Федоровна Нагих. От нее сын. Царевич Дмитрий.